Я натурально разозлился. Зачем так пугать? Я ему что, пацан? Что за детские подколки? Ну-ка, лицо попроще, малой. Слушай сюда. Тебя запалили безопасники банка. Сейчас пробивают по базам данных, кто ты есть такой. Это хорошо. Пусть нервничают заранее. А вот что плохо, ты за каким хером поперся в таком виде в кабак к япошкам? Твое дело было повертеться в городе и валить в космопорт. А ты что сделал? Короче, за тобой уже следят. Вон те фраера, которые спустились со второго этажа. Не надо вертеть башкой. Спокойно доедай, расплачивайся и спокойно следуй в космопорт. Я тебя прикрою. Вот это да. Впрочем, весь город какой-то наэлектризованный, как перед грозой. Все виденные альгвасилы носят оружие в открытую. Куча патрулей Эрмандады. Люди ходят вдоль стеночек и косятся нехорошо. Очень нервная обстановка, очень. Давай, давай, естественней. Я твой старый друг. Налей мне выпить. Поддерживай светскую беседу. Подбодрил меня Салман. Что было очень вовремя, так как ваш верный рассказчик изрядно закаменел. Я налил ему саке, который вдруг стал ужасно противным, и спросил о первом, что бросилось мне в глаза. О Салмановой пушке. Скажи, а что это у тебя там за поясом? Мне показалось... Револьвер у меня за поясом. Мама мия, револьвер! В наш просвещенный век жидких порохов, безгильзовых патронов и боевых лучеметов. И много он таким навоюет. Револьвер? Старый добрый магнум 45-го калибра. 6 зарядов. Салману принесли мелкоструганной сырой рыбы. Он схватил палочки и принялся закидывать ее в себя, будто последний раз. И то подумать. С учетом кислого материального обеспечения и пристального внимания со стороны якудза, могло и впрямь получиться нехорошо. Будто последний раз рисковал стать по-настоящему последним. Я подождал, пока уйдет официантка, этакая куколка в кимоно, и поведал старшему коллеге о своих тревогах. «Малой, как там тебя? Числав, ха-ха!» — ответствовал он. «Когда приходит время убивать, убивает не оружие, убивает верная рука и твердое сердце. А оружие? Так, мертвое железо. Если ты о моем 45-м кореше, то будь спокоен. Его ни один современный бронежилет не выдержит, если в упор». С этими словами Салман зачем-то взял из стакана на столе еще две палочки и кинул их в карман. Мы помолчали. «Ну что, кишканул? Теперь выметайся, я за тобой». «Не спорь. Эрмандада на каждом углу развесила объявление, что сегодня на Тьерра-Фуэго везут одного известного террориста. Народ на таком стреме, что ой-ой-ой. И пушки сейчас шутить не склонны. Есть шанс, что тебя просто отволокут в подвальчик, где кранты твоему гриму и тебе заодно. А ты у нас пилот, фигура важная. Так что двигай. Сперва по плану, потом на углу 8 и 11 свернешь. Там можно пройти между домами до стоянки такси. Понял? Ну, не пуха. Я ответил к черту и очистил помещение. По плану я забрел в супермаркет, где посетил уборную, в которой навсегда сгинул симпатичный чех-неман и родился пузатый турок Мустафа Аль-Сабах, пилот коммерческих рейсов, с предписанием принять чартерный борт в космопорту. Вот только рост. Рост никак не изменить, по крайней мере в туалете супермаркета, как ни гримируйся. Сердечным трепетом я прошел сквозь привычную толчью Кастель-Рохас. Я так и не рассмотрел тех двух фраеров, которые пасли меня в кабаке, и совершенно не представлял, есть за мной хвост или нет. Проверяться я не умел, поэтому просто гулял прогулочным шагом, уворачиваясь от хамоватых аборигенов. Вот он, угол 8 и 11. Черный провал между домами, за которым лежали глухие, гиблые дворы. Куда идти было очень и очень боязно. Людской поток остался за спиной. Какого дьявола я не взял такси до космодрома прямо там, у кабака? Нет, чушь. В машине, как в мышеловке, слепят тепленького. Пустота. Шаги рождают эхо. Под ногами пружинят полимерные плиты. Дневной свет тускнеет. Это над городскими куполами собирается гроза. Поворот. Узкий проулок с мусорными баками. Если меня ждут, то лучшего места им не найти. Хотя кто? Кто ждет? Полное безлюдье. Никого. Только между баков валяется мерзительно грязный вонючий бомж. Может быть, меня потеряли? Иду вперед. Эй, браток, неси писи! Ох ты ж дьявол! Я ровно в середине проулка, деваться мне некуда. Только сверху вращается серый водоворот безразличных туч. Двое. Один сзади, другой выруливает от противоположного конца и спешит ко мне. Крепкие, плечистые японцы. Таких можно назвать фраерами, только если ты уверен в своей бессмертной природе. «Неси писи», — говорю. «Не спеши» превращается в смешное «неси писи». Вот только мне не до смеха. Я соображаю, как ловче извлечь пистолет. «Есть денюська?» «Чего?» — не понял я. «Денюська есть? Моя бурат сильно бореет. Не помозись?» Я медленно отхожу назад, отлично понимая, что сказка про больного брата нужна единственно для того, чтобы подобраться поближе. Стрелять они вряд ли рискнут, так как я стою между ними. Или рискнут. Черт! Такие приключения не мой участок. Ох, как я попал! Я пытаюсь выхватить пистолет, но он, как назло, цепляется и застревает в кармане. Трещит подкладка, добрая подкладка, крепкая на мою беду. На руке смыкаются стальные пальцы японца. «Пису турет не надо», — говорит он почти ласково. И в это мгновение у него за спиной появляется вонючий бомж, а в глазу боевика якудзы появляется палочка для еды. Я не успеваю ничего сообразить, а бомж уже бросает меня на асфальт и одним движением оказывается возле второго японца. Сверкает сталь. Японец выхватил нож просто с невозможной скоростью. И фраер падает со второй палочкой в глазнице. Секунда. Всего одна секунда. Бомж поворачивается ко мне. «Поднимай жопу. Надо свалить этих в мусорный бак. И обшмонать, чтобы тянуло на грабеж». Это Салман, измазанный каким-то липким дерьмом, но это он. Обыскиваем трупы. Дельпина с хладнокровной эффективностью, а я, трясущимися руками, стараясь не глядеть на сочащиеся кровью и глазной жижей дыры в черепах. Салман тихонько нудит под нос. «Не возись, моя черешня, жмуров будто не видал. Ты смотри, парализатор. Лопатник давай сюда. Знаешь, как правильно звать японского императора?» Не знаешь. Хватай этого за ноги. Давай в бак. Так вот, белый человек зовет его желторожей макакой, а когда обращается, то говорит: «Эй, бой, почисти мне сапоги, ха-ха-ха». Он неслышно, но радостно хохочет и отряхивает руки. Даже пернуть не успели. А ты револьвер, револьвер. Оказалось, и так неплохо. Ну все, звездуй на такси. И быстро. Времени почти совсем нет. Натанщик уже на позиции. Да и мои парни тоже. Сейчас начнется. Над куполом сверкает первая молния. Огромная, разлапистая ветвь атмосферного электричества, которая не гаснет с полминуты. Секунд через 10 до меня долетает громовой рокот, многократно ослабленный куполом, но все равно впечатляющий. По стеклу купола растекаются первые струйки ливня. Я еле успел. Без 6 минут полдень у меня все еще проверяли документы в терминале космопорта. Нудно интересуюсь, почему это сеньор Тобиас, который пилотировал крейсерскую яхту «Заря Востока», не собирается пилотировать ее и дальше. На что я также занудливо отвечал, что откуда мне знать? Мне не за это деньги платят. В конце концов, я сунул в кармашек чиновника 20-ку, после чего тот сделался ласков и сахарен. Зона частной парковки. Гейт 11, третья площадка. Счастливого полета, сеньор Альцабах, пожелал чиновник, протянув мне пропуск. И наулыбался на все 20 терра, скотина. «Чтоб ты сдох!» — прошипел я сквозь зубы, прыгая на полосу мобильного тротуара. До частной зоны, как назло, километр с лишним. На своих двоих пили четверть часа. Ослабшая была пружина внутри меня, теперь вновь сжалась до предела. Мне стоило больших усилий, чтобы не побежать. Да и вообще сохранять внешнее спокойствие. Недавняя драка, выжига чиновник и дефицит времени не способствовали этому. Да и дело еще было далеко до счастливого завершения. Ну а хуже всего было то, что от меня больше ничего не зависело. Оставалось маяться неизвестностью. Вот я и маялся. Гроза опять-таки. В здании космопорта за капитальными стенами, где царило ровное нежно-желтое освещение и вечные плюс 23 по Цельсию, раскаты грома даже не ощущались. Но буря всегда бередит мою душу, всегда. Неподалеку послышался бубнеж. Это сработал предупредительный стенд. Уважаемый гость, до конца скоростного тротуара осталось 100 метров. Соблюдайте осторожность. Полоса движется со скоростью 10 км в час. Вскоре показался и он сам. Плазменная панель с текстом, с утра до ночи повторяющие одно и то же, чтобы уважаемые гости не переломали себе ноги. За поручнями среди бурливой толпы наметилось какое-то нездоровое движение. Вскоре мимо меня пробежала группа альгвасила в синей униформе и растрепанных чувствах. Я глянул на часы. Кажется, началось. 12:06. Черт знает что, опаздываю. Когда тротуар закончился, показалась даже не группа, целый отряд в бронежилетах с оружием на изготовку. Они уверенно расшвыривали людей и мчались к выходу. Ну точно, началось. Перед гейтом номер 11 маялся одинокий охранник. Он едва глянул на документы и замахал руками. «Проходи, мол, не томи!» «Где моя площадка, уважаемый?» Спросил я, когда стало ясно, что внимание мне уделять не собираются. Охранник подарил взгляд, убил бы гада. «Нижний уровень, лифт направо. На схему трудно посмотреть». «А что, по лестнице не спуститься?» «Да хоть в пролет прыгай!» — рявкнул он. Я пробормотал нечто успокаивающее и исчез за полифертиловыми дверьми. Подземные док-камеры, они же в просторечии площадки. Унылые стены из пенобетона, тусклые световые панели, типичное рабочее помещение. Я подумал, что переходы настолько хрестоматийны, что хватать и убивать меня здесь — форменный моветон. Судьба была согласна, ибо никто и не посягал. По камере прогуливались несколько техников. Мы перебросились дежурными фразами. «Машина готова?» «Конечно, готова. Все в порядке, смотрите сами». Я пробежал глазами летный формуляр и украсил его загогулиной в графе подпись принимающего пилота.